Доброй ночи. Доброй ночи всем, кто нас слышит. Желаю программы «Серебряные нити». И я ее ведущий, доктор Александр Данилин. Там далеко на фоне звучит хорошо знакомая мелодия. Так и кажется, что она сопровождает нас по жизни. Вот уже 33 года. Такая круглая отчасти как бы дата. Но, во всяком случае, подавляющее большинство наших радиослушателей за это время успели вырасти, так и вырасти с этой мелодией, из кинофильма «Иван Васильевич меняет профессию». И мы с вами сегодня говорим о том, почему этот фильм остался таким значимым для нас. Был и остался популярным. О причинах, о психологических причинах популярности знаменитого фильма Леонида Гайдая «Иван Васильевич меняет профессию». Сегодня у нас разговор по постоянному телефону прямого эфира Радио России, нашей программы «Серебряные нити», 495-956-1514. Этот телефон 495, это код города Москвы, 956-1514, телефон прямого эфира. И мы говорим о том, почему же так западает в душу какие-то определенные фильмы из нашего детства, из нашей юности. Какой смысл они несут? Почему они остаются с нами навсегда? Тогда же, когда вышел фильм «Гайдая», в том же году, может быть, это символично, психоаналитик Хайнц Когут описал некую гипотезу, что любой истинный художник, любой художник, которого мы любим, обладает даром предвидения, предвосхищения. И опережая свое время, он в своем творчестве отражает основные психологические проблемы своей эпохи лучше, чем мы это можем выразить словами. Когут сформулировал такую теорию доверенного представителя. С его точки зрения, болеющий, страдающий художник, который остается в сознании миллионов, является реальным доверенным представителем, психологическим депутатом, если хотите сказать, публики в самом широком смысле этого слова, обывателей, ученых, психологов, философов и кого угодно другого. Это он представляет нас в том сложнейшем образовании, которое мы называем культурой. Кроме всего прочего, я предлагаю еще один, как бы, еще одну такую возможность анализа, чтобы понять, каким образом через кино, а мы сегодня говорим о кино, мы как бы выражаем наши бессознательные ожидания, тенденции и проблемы. Иван Васильевич, я так буду называть этот фильм дальше, оставил в наших душах огромное количество всевозможных афоризмов. И вы все это знаете. Так вот, я хочу сказать, что у каждого в памяти остались какие-то определенные свои афоризмы, которые я предлагаю сегодня вспоминать в ваших звонках вот по нашему постоянному телефону 495-956-1514. Ну, например, я врач, и, конечно же, меня... Хотя почему «конечно»? И, конечно, мое отношение к профессии, к жизни замечательно характеризуется фразой «и тебя вылечат, и тебя тоже вылечат, и меня вылечат». Помните, Ульяна произносит ее в конце фильма. Я хочу сказать, что, вне всякого сомнения, для меня эта фраза запала мне в душу, осталась в моей памяти, потому что я всегда считал, что врачи моей профессии, в общем, люди не менее больные, чем сами пациенты. И от этого запоминаю афоризм. И вот таким образом можно очень многое понять про себя, просто вспоминая афоризмы из фильмов. Какие афоризмы помните вы, дорогие радиослушатели? И вообще все, что вы можете сказать о том, почему же в наших душах застрял, как заноза, фильм «Иван Васильевич меняет профессию», который стал воистину фильмом на все времена, потому что даже молодое поколение сегодня, подростки, не знают советского кино. А вот Ивана Васильевича знают практически все. Почему? Что сообщил нам Гайдай, как наш доверенный представитель, подлинный народный депутат. 495-956-15-14. Ну, а музыка сегодня, сами понимаете, очевидна. Любимою Ванюша прощается. Кольчугой он звенит и нежно говорит: не плачь, Маруся, красавица. Маруся молчит и слезы льет, от грусти болит душа ее. Кап-кап-кап из ясных глаз Маруси капают слезы на копье. Кап-кап-кап из ясных глаз Маруси капают, Борхе! Капают! Кап-кап! Капают прямо на камень. Студеною зимой опять же под сосной с любимою Ванюша встречается. Кольчугой вновь звенит и нежно говорит: вернулся я к тебе, раскрасавица. Маруся от счастья слезы льет, как гуси душа ее поет. Кап-кап-кап из ясных глаз Маруси капают слезы на копье. Кап-кап-кап из ясных глаз Маруси капают сладкие, капают, кап-кап, капают прямо на копье. Ясный глаз Маруси капают слезы на копье. Кап-кап-кап из ясных глаз Маруси капают сладкие, капают, кап-кап, капают прямо на копье. Так вот, между прочим, в таком гениальном произведение искусства, а я считаю фильмы Гайдая гениальными произведениями искусства, действительно выразившими наши души, и недаром, наверное, это те самые фильмы, которые плохо понимают зарубежные зрители, они не понимают, что происходит, поскольку уж больно это наше кино, российское кино. И вот я начал с Маруси, потому что удивительная вещь, эта песня как будто имеет отношение как стержневая нить всего фильма. Такая абсолютно русская мечта об идеальной женщине. И если послушать ее текст внимательно, то выяснится, что дальше, если вдруг отталкиваться от образа Маруси, то вдруг выяснится, что Маруся из песни как кристалл дробится в разных женщинах фильма. Она дробится на жену управдома Бумши, старую ведьму, этакую своеобразную бабу-ягу, которая пытается управлять всеми и подавить, подчинить своей воле. Боярыня, жена Шурика, Зинаида. Она актриса, значит, она способна вписаться в жизнь любого нужного ей человека. Существуют две Маруси. Одна реальная, а другая выдуманная бредовым воображением Шурика, которая, конечно же, возникла под влиянием водки. Как будто вот эта самая подлинная женщина, проливающая слезы, хранящая, охраняющая, вечная мать, может быть, сама Россия, дробится в бесконечных кривых зеркалах и куда-то исчезает. Правда, потом, когда Шурик приходит в себя, выясняется, что она все время была рядом. Доброй ночи, Лиля. Здравствуйте. Вы из Твери звоните? Да. Мы слушаем вас. Алло. Угу. Мы вас слушаем. Афоризмы, да? Ну и про все, что можете сказать, и про афоризмы обязательно. Что вам помнится? Ну, вообще, это мой один из самых любимых фильмов. Я долго его искала, когда появится на DVD, и очень часто его смотрю. Вот. Очень мы любим смотреть это всей семьей, и очень много у нас действительно афоризмов в семье. Например, слова от этого Шпака, что меня терзают смутные сомнения, или... Тфу на вас, еще раз. Да. Потом Рюриковичи мы, где живете в палатах? Рюриковичи мы, это да, это... Вот. Да. Очень много там, конечно, все не перечислишь. Почему? Вот, можно, Лилья, вы здесь еще? Да. Я хочу спросить. Вот скажите, пожалуйста, можно сказать, вот вы можете сказать, вы любите этот фильм? Конечно. А вы можете сказать одной фразой, главной, о чем фильм? Почему? Угу. О чем не фильм? Не знаю. О чем фильм? Ну, не знаю. Просто я его люблю. О чем фильм не знаю, просто я его люблю. Нет, не то чтобы не знаю. Ну, это такая сказка очень интересная, очень милая, очень добрая. И везде действительно мы узнаем самих себя. Да такая уж ли она добрая, как кажется. В общем, Иван Грозный не был особо добрым царем, правда? А Иван Васильевич Бунша, недаром, наверное, его слово никак не произносится, а теряется... Вовсе не хороший управдом, правда? Как ну, все это как бы так преподнесено, что не очень замечается и видится все в лучшей только стороне. С таким юмором все это показывается. Спасибо большое, Лиля. Спасибо. И любимые афоризмы Лили, на мой взгляд, я сейчас не настаиваю на своем мнении, просто пытаюсь рассказать. Отражают мечту... О благородстве, мне кажется. Ведь так хочется быть Рюриковичами. И так хочется чувствовать, да, вот как там искорки в фильме мигают. И ты оказываешься из малогабаритной квартиры в палатах. Правда? Спасибо. Спасибо, Лиля. Ведь это мечта такая. В фильме она реализуется. Выясняется... что и Бунша, а стало быть, все мы следом, Рюриковичи. Это, в общем, совсем не так мало. Правда? Здравствуйте, Валентина. Алло. Здравствуйте, здравствуйте. Здравствуйте, вы из Брянска? Да, конечно, я из Брянска. Слушаем вас. Какой ваш любимый фильм? Ну, вообще, я послушала Лилю и хочу сказать, что... все фразы в этом фильме, они просто запали в душу. Да, первая, которая вам запала в душу и которая вспоминается немедленно. Алло. Добавочный 3,62. Добавочный. Это просто, вот оно режет, потому что мы смотрели сначала этот фильм. Вы это кто? Тогда... Мы, это я и мой муж, мы смотрели этот фильм, когда еще были, наверное, ну, маленькими детьми, он только вышел на экраны, это где-то, я была, наверное, в 9 классе. И вот это вот и с подругами мы потом вспоминали, и когда уже стали смотреть мои дети, а им сейчас 18 и 20 лет, когда мы записали его на видеопленку, и... стали смотреть на видеомагнитофоне, невозможно смотреть семейный фильм, потому что все сразу начинают говорить. Абсолютно все фразы, они диктуются вот так вот. И муж уже тогда говорит, господи, да помолчите вы, дайте посмотреть. Ну, ностальгия и шикарно, конечно. Спасибо большое, Валентин. Вот скажите, пожалуйста, семья ваша не сталкивалась с проблемами водочки, вот этого самого вечно... Кто с кем не сталкивался, объясните. Да, кто с кем не сталкивался. Спасибо большое. Я хочу сказать, что афоризм, вот который выбирает душа, он иногда прямо сразу задевает то, что важно, потому что это вечный добавочный 3,62 к семье, к жизни. И фантастически точно эта фраза звучит, такая добавка, подпольная добавка к русской жизни. Доброй ночи, Евгений. Алло, да-да, здравствуйте. Здравствуйте. Да, Александр Геннадьевич. А вы москвич, да? Ваш любимый афоризм из фильма «Иван Васильевич меняет профессию»? Красноморская, баклажанная. Икра... По-моему, такой, так он звучит. Икра заморская, баклажанная. Да. Ну, действительно, как ваше материальное благосостояние? Алло? Алло, да-да-да. Евгений, я прошу прощения, не спрашиваю о доходах, хочу спросить, как ваше материальное благосостояние? Есть трудности? Ну, на жизнь хватает, в принципе. На жизнь, спасибо, Евгений. На жизнь хватает, видимо, на икру нет, поэтому запоминается и так злит. Кстати говоря, ну, потрясающая икра стала, у нас реальная черная икра стала в цену золота, и поэтому эта фраза «икра заморская, баклажанная», но кто ее поймет не так, так как поймем ее мы, правда, Евгений? И еще один вопрос, общий ко всем, всем буду задавать. Скажите, пожалуйста, о чем фильм? В общем, на чем? Алло. Алло, нет Евгения больше, не захотел отвечать на этот вопрос. Доброй ночи, Тамара. Тамара из Ростова дозвонилась. Здравствуйте, я из Ростова. О чем фильм? Вот я думала об этом. Угу. Мне кажется, что Леонид Гайдай, ну что он хотел сказать? Стоп, во-первых, мы почему-то вот все как-то автоматически забываем, что в основе сценария лежала пьеса Михаила Булгакова. Правда? Вот как-то это должно прозвучать, потому что мне кажется, что и до сих пор, несмотря на то, что это написано в титрах, несмотря на то, что это самое очевидно, как-то об этом мало кто помнит. Это фильм Гайдая. И Гайдай действительно переписал, ну, такую не самую любимую мной, надо сказать, пьесу Михаила Булгакова практически. Но идея осталась той же. Почему они оба, именно Иван Васильевич, поселили в Новую Москву? Помните по поводу этих самых вот да. любимых фраз? Он там стоит на балконе и говорит «Лепота». Угу. Представляете, сколько стоит что-то сейчас? Я не узнаю сколько, сколько стоит сейчас этот балкон? Это ваш любимый? Это ну, ваш... Я думаю, что, во-первых, это классика. А классика – это то, что смотрели, смотрят и будут смотреть. Это, классика – это произведение, прошедшее экзамен времени. Это мы прячемся за словами. Классика, архиклассика, гениально, талантливые актеры. Не за день фильм какие-то важнейшие струнки нашей души, мы его не запомним, даже если он будет гениальным. Вот он останется лежать на полках, как том классики, которую никто не смотрит. А Иван Васильевич, который меняет профессию, смотрит, еще как, смотрит. И будут смотреть. Смотрят семьями от 5 лет. Что так задевает? Это, конечно же, картинка нашей жизни. Но она в целом, вот как целая, ну, классика. Ну, классика она про что? Да? Ну, ну, как сказать, я не знаю. Я вот сколько раз не показали его по телевизору, если вдруг вот... и невозможно оторваться, когда не досмотришь до конца. И настолько все интересно и смешно. Почему по-прежнему интересно и смешно? Какая была ваша любимая фраза? Что вы вспомнили? Какой типаж? Что-то я не узнаю вас в гриме. Что-то я не узнаю вас в гриме. Да-да. Наши вечные проблемы, правда? Да-да-да. Проблемы с самовыражением. Дело в том, что настолько удачно подобрал актеров, вот так все сыграно, естественно. Спасибо большое, спасибо. Я хочу сказать, что чаще всего именно эту фразу помнят люди, которые испытывают проблемы с собственной внешностью. Очень хочется легко и свободно менять себя, хорошо одеваться, но как-то из этого ничего не получилось. И тогда всплывает вот эта фраза в душе, вдруг, совершенно неожиданно. Впрочем, мы почему-то совсем не вспоминаем о героях фильмов. Давайте попробуем продолжить этот разговор после такой знакомой музыкальной паузы. Встретится проблема трудная, планета вертится, круглая, круглая, летит планета вдаль, суматоху в ней нелегко, нелегко полюбить на ней. Свинит январская вьюга, гибли хлещут упруга, и звезды мчатся по кругу, и шумят города. Не видят люди друг друга, проходят мимо друг друга, теряют люди друг друга, а потом не найдут никогда. В любви еще одна задача сложная, найдешь, а вдруг она ложная, ложная, найдешь обманную, но в суматохе дней нелегко, нелегко разобраться в ней. Свинит январская вьюга, и ливни хлещут упруга, и звезды мчатся по кругу, и шумят города. Не видят люди друг друга, проходят мимо друг друга, теряют люди друг друга, а потом не найдут никогда. А где-то есть моя любовь сердечная, неповторимая, вечная, вечная. Ее давно ищу, но в суматохе дней нелегко, нелегко повстречаться с ней. Звенит январская вьюга, оливы хлещут упруга, и звезды мчатся по кругу, и шумят. Итак, мы с вами по-прежнему в программе «Серебряные нити» на Радио России. Мы сегодня говорим о тех психологических тайнах, наших с вами тайнах, которые скрыты в глубине популярности фильма Леонида Гайдая и Иван Васильевич меняет профессию. О том, что же в нем такого пророческого, оказалось, что он стал фильмом на все времена. И по поводу анализа наших радиослушателей, мне так и хочется уронить свою бороду на кулак, сделать выражение лица, как у Яковлева, и сказать: «Уйди от меня, старушка, я в печали». Поскольку, но все-таки, так мы и не можем договориться, о чем кино. Сейчас продолжим разговор с радиослушателями. Но так как много звонков с просьбой еще раз повторить телефон, где можно приобрести нашу книгу, я хочу напомнить, что вышла первая книга, совместная продукт работы Радио России и издательства «Вершина», которая называется «Прорывы в гениальности», которая содержит расширенный вариант тренинга, который вы слышали на Радио России, который назывался, если вы помните, «Путешествие в гениальность». Можно по-прежнему заказать эту книжку по телефону, и все еще можно, как мне это не печально, заказать книжку с моим автографом. Сделать это нужно не позднее завтрашнего дня, потому что завтра я буду в издательстве и все эти автографы подпишу. Ну, естественно, можно заказать книжку и без автографа. Это можно сделать по телефонам. Записывайте, пожалуйста. Наверное, я эти телефоны передаю последний раз. 495 код города Москвы, 783-59-82 и 495-967-86-25. Звонить можно по этим телефонам по будням с 10 до 17.00. Еще раз телефоны. 495-783-59-82 и 495-967-86-25. Это были телефоны для заказа нашей вот книжки «Прорыв в гениальность». Но я вот что хочу сказать. Ведь мы с вами хотим увидеть смешными фигуры, которые нас задевают и чрезвычайно волнуют. А мы с вами почему-то совершенно не говорим о героях фильма. Ну, наконец, вот Шпак. Вот уже, да, около 18 лет идет революция. А революция это кончилась, в общем, торжеством идеологии Шпака. Некий идеал сегодняшнего дня – это, в общем-то, по сути своей, стать Шпаком. То есть приобрести какую-то дефицитную более или менее специальность, типа стоматолог, работать только за деньги или только по блату, а тех, кто, в общем, как бы не догадался заплатить, долбить отбойным молотком вместо инструмента стоматолога. Мы все стали потребителями. И сегодняшняя проблема, главная проблема жизни, это проблема выбора между хорошим и очень хорошим. Телевизоры уже ставят в туалетах, ей-богу, сам видел. Уровень потребления стал мерилом ценности личности. И когда мы с вами смеемся над Шпаком, мы ведь смеемся над собой, поскольку испытываем по этому поводу чувство вины. А есть ли другой способ это чувство вины погасить, кроме как посмеяться? Или вот возьмем князя Милославского. Посмотрите, это ведь почти демоническая фигура, честное слово. Почти демоническая. Впрочем, давайте все-таки послушаем слушателей. Доброй ночи, Наталья. Здравствуйте. Мы вас слушаем. А, мое самое любимое, вернее, мое первое любимое, это что крест животворящий делает. Вот что крест животворящий делает. Да. И второе, самое любимое. Угу. Я оставила этого святого человека со всеми удобствами и ради кого... Вот. Ну, или ради чего там, я не помню. Я могу, Наташа, комментировать это? Да, или не надо? Вот, нет, смотрите. Ну, очень интересно. Так, простите, такая простейшая... Такой простейший комментарий. Правда, я оставил этого святого человека... Со всеми удобствами. Со всеми удобствами. Опять, да? Над кем смеетесь? Над собой смеетесь? Это ну, ведь система ценностей современной девушки, правда? Ну, конечно. Ну, самое главное, что... И это достаток. Мысли, интересы, чувства, они как бы придут сами собой. И кто же думает о них в наше время? В наше время. Я оставила этого благородного человека со всеми удобствами. Возможно, возможно, вас почему-то волнует эта мысль, и вы раздумываете, не оставить ли вам нафиг этого благородного человека. Ой, совсем вот нет. Потому что вот мой самый любимый герой, это как раз муж вот этой девушки. Вот из этого фильма. Шурик. Вот этот очкарик, который знает, не знает, где булка лежит. Шурик. Да? А знает, Шурик. Ой, ну, в смысле, ну, герой 60-х годов. Mm-hmm. Да? Практически героический интеллигент, mm-hmm. который, да... Который знает, как творится мир вообще. Mm-hmm. Смотрите, не точно. Mm-hmm. Ну, правда, Наташа, вот смотрите, не точно, потому что... Ведь на самом деле... Шурику снится сон про... Он страдает манией величия. Потому что все то, что мы видим, это сон. Правда? Это сон Шурика про то, как он пронзает пространство и время. А вот сну этому способствует, помните что? Три элемента. Вообще-то фильм начинается с чего, мало кто помнит. Да, мало того, я, к сожалению, не пересматривала, не готовилась, можно сказать. Да не, ну, если честно, вот так, совсем честно, как бы, то я тоже не готовился. Фильм начинается с пылесоса. Помните, да, да, там пылесос, который всасывает абсолютно все, что попадается ему на пути. Любимая гайдаевская кошка, которая шугается, простите меня за нелитературное слово, от этого пылесоса. И мне кажется, что пылесос является героем фильма наравне с Шуриком, Шпаком и многими другими по той простой причине, что он, собственно, и всасывает все. Мечты Шурика, вот те самые мечты шестидесятника, он же герой шестидесятых, с помощью водочки и честности, в общем, найти идеальную женщину, как бы победить зло абсолютно рациональным разумом. Пылесос затягивает его куда-то в абсолютно иррациональную, вот в этот вот самый бредовый сон, где, по большому счету, он и видит наше будущее. Наташа, скажите, пожалуйста, и все-таки, вот так, если говорить серьезно, о чем фильм? Тем более, если вы его давно не пересматривали, что самое главное? Ну, самое главное, вот скорее так, самое главное, что, несмотря ни на что, как выражается ваш коллега Михаил Иосифович Веллер, в сухом остатке все равно остается радость. Вот у меня, по крайней мере. Это да, она остается вместо беды. А беды какой? Про что Булгаков, я специально вспомнил, что Михаил Афанасьевич все-таки, да? Как бы, про что Булгаков и Гайдай? Алло? Алло. Нет, не можете сразу Нет, ответить. Нет, не могу. Спасибо вам большое, Наташа. Пожалуйста. Доброй ночи, Ольга. Доброй ночи. Мы вас слушаем. Мой любимый афоризм вы уже повторили, это лепота. Лепота. Вот. А второй, конечно, тот, что ключница водку делал. Хотя о водке мы сегодня уже поговорили. Да. Один наш отечественный психоаналитик Медведев как-то блестяще сказал про этот фильм, что бутылка водки играет роль мертвой воды. А в нем, а бутылка кефира, помните, там, она играет, она играет роль живой воды. Так мне это нравится вообще, на самом деле. И это действительно так. Там водка все время как бы вырубает из реальности, а кефир помогает в нее врубиться. Мы волей-неволей этим пользуемся, между прочим, постоянно. Итак, ну, поговорили два слова о интеллигенте, надежды которого, и его силы, кошка же, да, про кошка, это же сила интеллигента, это же бунтарская, индивидуалистическая символика. Как бы вот этот индивидуализм, который, кошка, которая гуляет сама по себе, он как будто всасывается пылесосом, и ничего, кроме вот этих вот фантазий, Шурику не остается. Будущее, в общем, за Шпаком и князем Милославским. Правда? Вы знаете, немножко я с вами не согласна. Ура! Может быть, это все-таки мечты, ну, в то время инженера, мало что, как бы, ну, могущего или, не знаю, как это выразить, может быть, но действительно, да, это его мечты, вот он хотел создать эту машину, во сне она ему привиделась, не знаю. Да, согласна, сейчас мы почти все шпаки, но не все почти шпаки. Ну, я думаю, что уж такие чистые вот, шпаки нашу передачу не слушают. Это вообще героическая личность, не демоническая, а героическая. Воров хватает вокруг. И он вор-романтик. Вор... Романтик. Вор-романтик, о котором мы... с вами отчасти мечтаем, потому что он не просто домушник. Он человек, который живет по понятиям, и он единственный, да, кто, в общем, реально управляет средой. Вот у нас есть небольшой такой страничка форума в интернете. Там есть потрясающее сообщение, я его все равно не смогу целиком прочитать, от нашей слушательницы, которая представляется как Ситу, так вот она именно как такого демонического управителя мира Милославского и описывает. Она пишет, для него не существует никаких преград. В его знаменитой связке есть отмычки для абсолютно любых замков. Даже машину времени он рассматривает как отмычку. Помните, что в магазине, да, да. И в магазине стенку можно приподнять? Да. Он умеет говорить совершенно не своим голосом. То есть, да, там он гениальный актер. Он никогда не был на колокольне, но точно знает, какие веревки надо дергать, чтобы доиграть мелодию подмосковных вечеров. У Бунша там, помните, чижик-пыжик от страха получается. Вот. Ну и каким-то макаром он оказывается внутри доспехов, находит выход из всех положений и успевает даже обдурить просто ходячий запад шведского посла. Помните? Да, конечно. Ну, как бы раз, два, три, четыре, все проблемы решены. Как бы не увидел я в Милославском еще один тайный наш идеал, из-за которого, который существует очень давно, о котором до конца мы сейчас поговорить не сможем, но в котором, вообще говоря, сосредоточены наши надежды и чаяния. Да, он живет не по законам. Это такой вот демон, который благодаря несоблюдению законов собственной веселости и лихости умеет управлять миром. И это еще одна русская мечта и русский идеал, над которым... Нет, я не о том хотела сказать. Ага. Говорите, говорите. Нет, я не о том хотела сказать. Просто вот именно его способность выйти из любой ситуации... Не в том плане, что вот он где-то, может быть, нарушил законность или еще что-то, а вот именно, как бы, его находчивость, может быть, не столько как преступника, вот именно, как мы по фильму видим его вором, предварительно забравшись в квартиру шпака, а вот именно вот его находчивость. Вот, может быть, нам этого не хватает где-то, в каких-то вот наших житейских ситуациях. А я вот иногда думаю, может, хватает? Вот так вот, вот досыта. Как, по-моему, я не возражаю. Я говорю о том, что нам хватает или не хватает. Может быть, нам досыта этого хватает, а мы этого не чувствуем, и под этим, поэтому над этим смеемся. В фильме «Милославский» что-то вроде серого кардинала, да? Ну, совсем карикатурно это показано, когда он управляет Буншей в роли Ивана Грозного в Москве древней, как бы, которую в Ростовском Кремле, как вы помните, снимали. В Ростове, да. Да. В реальности он неуловим. Для милиции и для всех остальных он такой... Демон, управляющий реальностью, и управляют ей вор, предчувствовал Гайдай. Управляет вор, а идеалом является шпак. Как бы смешны они оба не были. И то, и другое происходит почему, Наташ? Я Ольга. Ой, извините, ради бога, я только что с Наташей разговаривал. Почему это происходит? В чем главное? Мы все шпаки. Да, и не только. Однако, конечно, это больше булгаковская мысль, чем мысль Гайдая. И тем не менее, у Булгакова Иван Грозный оказывается в Москве 30-х годов. Ассоциации, в общем, понятно, не нужно даже напрягаться. Кстати, Иван Грозный странный царь, да, по нему разные наши правители пытались его восстановить и сделать великим царем Руси. Но это отдельный разговор об Иване Грозном, о его роли, о его образе и трактовках в нашей культуре. Но мне кажется, я вот что хочу сказать в заключении программы. Спасибо вам большое, Наташа. Мне кажется, что этот фильм, эта история на самом деле про вырождение власти. Про то, что могучий и мудрый царь, как он называется в данном случае, не имеет значения, вырождается в буншу вороватого и мелкого человечка. Вот если бы меня спросили, о чем фильм, я бы сказал, а я вот об этом. А хочется быть Рюриковичами. Мы с этого начали передачу. Давайте этим и закончим. Наверное, вот это самое вырождение власти от благородства к бунше, это и было то главное, что печалило и преследовало и Булгакова, и Гайдая. Спасибо всем большое, кто участвовал в осуждении афоризмов. Мне остается только сказать, что по вашим просьбам в ближайший понедельник давайте поговорим об осеннем обострении или об осенней депрессии. В общем, о тех чувствах, которые мы испытываем осенью. Ну и, конечно, о том, как с ними бороться. Спасибо всем. Спокойной ночи. Счастье вдруг в тишине постучалось в дверь. Неужели ты ко мне? Верю и не верю. Падал снег, плыл рассвет, осень моросит. Столько лет, где тебя носила? Вдруг как в сказке скрипнула дверь. Все мне ясно стало теперь. Столько лет я спорил с любовью ради этой встречи с тобой. Мерз я где-то, плыл за моря. Знаю, это было не зря. Все на свете было не зря. Не напрасно было. Ты пришло, ты сбылось, и не жди ответа. Без тебя как жилось мне на свете этом? Тот, кто ждет, все снесет, как бы жизнь ни била, лишь бы все это все